Издательство АСТ представляет. Борис Соколов. Мао Цзэдун. Высказывание Мао Цзэдуна. Революция – это не званый обед, не литературное творчество, не рисование или вышивание. Она не может совершаться так изящно, так спокойно и деликатно, так чинно и учтиво. Революция – это восстание. Это насильственный акт одного класса, свергающего власть другого класса. Март 1927 года. Для совершения революции нужна революционная партия. Без революционной партии, без партии, созданной на основе революционной теории марксизма-ленинизма и в марксистско-ленинском революционном стиле, невозможно привести рабочий класс и широкие народные массы к победе над империализмом и его приспешниками. Ноябрь 1948 года. После уничтожения врагов с оружием в руках, все еще останутся враги без оружия в руках. Они непременно будут вести против нас отчаянную борьбу, и их ни в коем случае нельзя недооценивать. Если бы мы теперь не ставили и не понимали вопроса так, то допустили бы величайшую ошибку. 15 марта 1949 года. Внешне Мао не производил впечатления необычного человека. Волосы у него росли низко над лбом, делая его похожим на дьяволов, которых в старые времена изображали художники. Никаких особых примет он не имел. Я действительно никогда ничего необычного в его внешности не замечал. Мне он всегда казался довольно обыкновенным, заурядно выглядевшим человеком. Лицо его было немного крупнее обычного, но глаза совсем небольшие и не пронзительные. Не таились в его взгляде ни хитрость, ни коварство, как иногда пишут. Его нос был плоским, совершенно таким же, как у всех китайцев. Уши имели правильную форму, рот был небольшой, зубы белые и ровные. Хорошие белые зубы придавали его улыбке очарование, так что никто не мог и вообразить, что на самом деле он не был искренен. Ходил он довольно медленно, как-то широко расставляя ноги, в развалочку, утиной походкой. Сидел он или стоял, движения его тоже были очень замедленными. Он и говорил не торопясь, но, вне всякого сомнения, был одаренным оратором. Сяо Юй. Товарищ Мао в педагогическом училище в Чанше. 1959 год. Я начал изучать марксизм, когда мне было уже 28 лет, а до этого я не учил ничего, кроме феодализма и капитализма. Я одно время верил в философию Канта. Я не начинал изучать марксизм и диалектический материализм до тех пор, пока мне не исполнилось 28 лет. До этого я не изучал их, это русские познакомили меня с ними. Меня обучила русская революция 1917 года. До 1917 года я не знал даже, кто такие Маркс и Энгельс. Я знал только имена Наполеона, Вашингтона, Руссо и Джона Стюарта Милля. Да еще кое-что из китайского феодализма. Например, Конфуция и Мэн Цзы, и кое-что из капитализма. Беседа Мао Цзэдуна с камбоджийским принцем Народомом Сиануком 28 сентября 1964 года. Заговор мятежников имел своей целью прежде всего вовлечь Джу Дэ, Пэн Дэ Хуая и Хуан Гун Люэ в борьбу за свержение Мао Цзэдуна. Иными словами, повстанцы хотели вначале свергнуть одного человека, а потом скинуть и остальных, одного за другим. «Товарищи, в этот критический момент классовой борьбы Чан Кайши громко кричит «Долой Мао Цзэдуна!» Этот лозунг доносится до нас извне. Но тот же клич «Долой Мао Цзэдуна!» слышим мы и от членов Союза АБ и ликвидаторов, находящихся внутри революционных рядов. Как же искусно перекликаются их голоса!» Письмо Мао в ЦК Коммунистической партии Китая, январь 1930 года. Революционер, пришедший в крестьянской одежде с большим бумажным зонтиком в руках. Георгий Эренбург, Мао Цзэдун. Тысячи и десятки тысяч марксистских истин сводятся к одной фразе – бунтовать разумно. Тысячи лет твердили, что разумно угнетение, разумно эксплуатация, а бунт нет. Огромная заслуга марксизма в том, что с его появлением это старое дело сразу же перевернулось. Эта истина завоевана пролетариатом в борьбе и обобщена Марксом. В соответствии с ней именно сопротивление, борьба как раз и ведут к социализму. Какова же заслуга Сталина? Он раскрыл эту истину, раскрыл марксизм-ленинизм угнетенным народом всего мира. Он выступил с одной весьма ясной, весьма конкретной, весьма живой идеей – создать революционный фронт, свергнуть империализм, свергнуть капитализм, превратить социализм в учение всего общества. Мао Цзэдун. Речь по случаю 60-летия Сталина 21 декабря 1939 года. Звуки орудий Октябрьской революции долетели до нас быстрее самолета. Самолет из Москвы сюда не доберется за один день. А эта новость дошла всего за день. Иными словами, если революция в России произошла 7 ноября, то в Китае о ней уже знали 8-го. Мао Цзэдун на 7-м съезде Коммунистической партии Китая 21 апреля 1945 года. Доклад товарища Теребина, находившегося в Китае в качестве врача при руководстве Центрального комитета Коммунистической партии Китая с 1942 по 1949 год, 10 декабря 1949 года. Некоторые личные замечания об отдельных руководящих работниках КПК, Коммунистической партии Китая. Мао Цзэдун, председатель правительства Народной Республики Китая. Председатель Центрального комитета Китайской коммунистической партии. Культурный и образованный человек. Большинство постиг самообразованием. Иностранными языками не владеет. Прекрасно знает Китай, его народ, особенно крестьянство, его условия жизни, психологию китайского крестьянина. Хорошо знает армию, возможности войны в Китае, как партизанской, так и регулярных частей. Хорошо знает и любит древнюю китайскую литературу. Сам историк, поэт и писатель. В последнее время не пишет. Имея хорошую марксистскую подготовку, которую постиг самообразованием, правильно и умело применяет марксизм в условиях китайской действительности. Один из основателей Коммунистической партии Китая, ее идеолог и вождь. Имеет огромный авторитет среди членов Коммунистической партии Китая, ее армии и среди населения всего Китая. Его отношение к Советскому Союзу очень хорошее. Особенно хорошим оно стало в последний период Отечественной войны. Это оказало огромное влияние на всю компартию. Внешне это выразилось хотя бы в том, что в газетах, журналах и книгах резко увеличилось количество статей, посвященных Советскому Союзу, ВКПБ и лично товарищу Сталину, его роли для Советского Союза, международного рабочего движения и особенно для Китая. Особенно высоко ценится роль СССР и лично товарища Сталина для победы китайской революции, для победы китайского народа. Начиная с 1945 года, Мао Цзэдун в своих речах, статьях постоянно говорит об этом, подчеркивает это. 2 июля 1949 года в ответ на поздравление его с 28-летием Коммунистической партии Китая он четко сказал: «Если бы не было СССР, не было бы Компартии Китая». Сейчас все свои надежды Мао Цзэдун возлагает на СССР, на ВКПБ и особенно на товарища Сталина. Обычно, как человек, в своих высказываниях немногословен, осторожен. Эта же черта проявляется и во всех его действиях. Нетороплив, даже медлителен. Учитывает психологию народа Китая. Твердо идет к поставленной цели, но не всегда прямым путем, часто с извилинами. В нужный момент решителен. Самокритичен, тоже требует и от других, но в то же время весьма обидчив. Как человек весьма скромный в пище, одежде, в быту, жилом помещении, в обращении с людьми, вежлив и тактичен. Но по натуре артист. Умеет скрывать свои чувства, может разыграть нужную ему роль с близкими, иногда с хорошо знакомыми людьми, рассказывает об этом, смеется, спрашивает, хорошо ли получилось. С людьми, которых он хорошо знает, или с близкими, много и охотно беседует. Любит рассказывать, приводить исторические китайские примеры и аналогии. В беседах, зачастую оставляя начатую тему, переходит на другую, третью, вновь возвращается к предыдущему. В разговоре как бы рассуждает сам с собой. Порой спрашивает мнение, но ответы любит короткие. Если собеседник начинает сам говорить, то он внимательно слушает. Спорит мало, возражает редко, но вскоре прекращает разговор. За последний период с мало близкими или мало знакомыми людьми, если только они ему не нужны, избегает встречаться. Говорит неоднократно, что после разговора с ними быстро устает и плохо себя чувствует. В последний период на собраниях, различного рода встречах, банкетах бывает мало. Если выступает, то редко и коротко. Много работает. Его рабочий день начинается в 15-16 часов. После того, как встал, кушает, читает телеграммы, принимает своих близких сотрудников. Если встал раньше, то часов около 17-18 делает небольшую прогулку. По вечерам, как правило, у него происходит совещание и заседание, длящиеся далеко за полночь. На узких совещаниях много говорит. Вообще на таких совещаниях регламента и строгого порядка не существует. Много работает. Следит за печатью, газетами Цанькао Сяоси, информация для служебного пользования. Тип нашего ТАСС для узкого круга лиц. Особенно за нашими руководящими статьями, решениями, докладами ответственных лиц. Свои статьи пишет и переделывает многократно. Зачастую в уже готовую статью вносит поправки. Довольно часто часть написанного прикалывает к стене, ходит по комнате или сидит, обдумывает, вносит поправки, добавления в написанное. С большинством руководящих телеграмм, написанных им самим, знакомит Джу Дэ, Лю Шао Ци, Джоу Эн Лая, Жень Биши. Тоже делает Джоу Эн Лай и Лю Шао Ци. Джу Дэ и Жень Биши от себя почти ничего не пишут. Пишут по заданию Мао Цзэдуна, отдавая ему на проверку. Мао Цзэдун к написанному подходит серьезно, старается делать его понятным, общедоступным. Жена Мао Цзэдуна Цзян Цин не столько является его женой, сколько заботливой хозяйкой. Следит за его здоровьем, распорядком дня, является своеобразным секретарем, за приемом лиц, за питанием, прогулками. Она имеет на него довольно большое влияние. Во время танцев она направляет к нему ту или иную женщину для танца. Следит за его здоровьем, одеждой. Ее длительное отсутствие было для него несколько тягостным, но он хотел дать жене возможность подлечиться, отдохнуть, посмотреть Советский Союз. Имеет от этой жены девочку Лилу, с которой часто играет. Вторая дочь Таня, воспитывавшаяся в Союзе от другой жены, менее близка к нему. Имеет двух сыновей, Мао Аньин, Сережа и сын Коля, приехавший в 1949 году. К ним он почти равнодушен. Летом 1948 года Сергей разыграл сумасшествие. Во время приступа ругал пришедшего к нему отца по-китайски, по-русски и по-английски. После этого он не принимал к себе сына в течение нескольких месяцев. Сейчас, 15 октября 1949 года, Сергей женился на девушке 18 лет с небольшим, Лю Эн Ци. Живет у Ли Кэнуна, где и работает. Он является переводчиком для Ли Кэнуна с генерал-майором Алексеем Павловичем Кисленко и полковником Петровым. У Мао Аньина плохие взаимоотношения с женой Мао Цзэдуна. Цзян Цин со слезами жаловалась на него. «В отношении Мао Цзэдуна с Колей я не видел сердечности. Сейчас Коля изучает китайский язык. Лила и Таня учатся в китайской школе. В работе Мао Цзэдун быстро утомляется. Зачастую страдает бессонницей. Довольно часто принимает снотворное. Часто простуживается. Его жилище, оно и рабочее место в Пекине, нехорошее, сквозняки. Любит носить ватную одежду и штаны. Не любит теплого помещения. Его основное заболевание – ангионевроз. И тогда после упорной работы и простуды наступают осложнения. В это время его настроение плохое, походка шаткая. По его словам, в этот период иногда под стопой чувствует, что есть вата. Пьет мало, курит много. В хорошие минуты жизни радостен, любит китайский театр, менее кино, любит танцы. За последние годы сильно пополнел и постарел. К нашей пище он не привык, ее не знает. Стол любит простой, мяса много не любит, любит фрукты. Мао говорил своему переводчику Ши Дже в декабре 1949 года в Москве. Сталин был великим марксистом, однако порой он проявлял слабость к тем, кто ему наушничал. Сталин совершал ошибки, прислушиваясь к клевете и наветам. В результате он оказывался в дураках. В вопросе революции в Китае он много раз попадался на удочку Гоминьдана. Сначала попался на удочку Чан Кайши и потерпел ущерб. Потом снова попался на удочку, теперь уже Ван Мина, и снова потерпел ущерб. И, наконец, опять попался на удочку Чан Кайши. Видно, нельзя забывать о классовом анализе. Мао Цзэдун. Речь при отъезде из СССР 17 февраля 1950 года. Я и делегация Китая, а также товарищ Чжоу Эньлай и другие провели встречи в Москве с генералиссимусом Сталиным и другими ответственными товарищами из правительства Советского Союза. Трудно даже подобрать такие слова, которыми можно было бы должным образом охарактеризовать установившееся между нами полное взаимопонимание и глубокую дружбу, основывающуюся на коренных интересах народов наших двух великих стран. Все могут быть свидетелями того, что закрепленная в уже подписанном договоре сплоченность народов двух наших великих стран, Китая и Советского Союза, является вечной и нерушимой, никто не может нас разделить. Причем эта сплоченность будет не только с неизбежностью оказывать свое влияние, способствуя расцвету обоих наших государств, Китая и Советского Союза, СССР и КНР, но она будет также с неизбежностью оказывать влияние на будущее человечества, будет оказывать влияние на победу дела мира и справедливости во всем мире. Находясь в Советском Союзе, мы посетили целый ряд промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Увидели те великие успехи, которых добились советские рабочие, крестьяне и интеллигенция в строительстве социализма. Мы видели то сочетание революционного духа и практической сметки, которое присуще советскому народу и которое воспитано товарищем Сталином и ВКПБ. Все это в еще большей степени укрепило изначально присущую членам Коммунистической партии Китая веру в то, что важный опыт строительства СССР в экономике, культуре и в других областях станет примером для строительства в новом Китае. Из записей лечащего врача Мао Цзэдуна Мельникова. 18 марта 1950 года. Осмотр по вызову. По прибытии в Пекин из СССР много работает и преимущественно ночью. Курит свыше 30 папирос в день. Рекомендованного режима не выполнял и не может выполнять в ближайшее время. 15 апреля. По словам жены, несмотря на прием снотворных, плохо спит, режима не выполняет. Много работает, преимущественно ночью. Часы сна не определены, спит короткими отрезками времени. Во время осмотра больной уснул. 6 мая. По словам жены, больной просит дать ему что-либо для сна, так как прием двойной дозы снотворного, фонодорма, не обеспечивает длительного сна. Осмотра и личного разговора не хочет. Текст беседы лечащего врача Мао Цзэдуна Мельникова с послом Рощиным о состоянии здоровья Мао Цзэдуна. 15 июня 1950 года. Свыше 4 лет я наблюдаю за состоянием здоровья руководящего состава ЦК Коммунистической партии Китая. За это время длительно болел и Мао Цзэдун, Лю Шаоци, Жень Биши, которые сейчас, после годичного лечения, имеют ограниченную работоспособность. Основной причиной, способствующей возникновению заболеваний, по моему мнению, было отсутствие какого-либо режима в работе и отдыхе. Как правило, основным рабочим временем являются ночные часы. Это ненормально стало проявляться в особенности за последнее время у Мао Цзэдуна. Ложиться спать после 8 часов утра и вставать в 6-8 часов вечера стало обычным явлением для Мао Цзэдуна, Лю Шаоци, Чжоу Эньлая. В течение марта, апреля и начала мая месяцев рабочие часы Мао Цзэдуна чередовались с кратковременным и неоднократным сном, так как прием снотворных не обеспечивал ему длительного сна. Даже Чжоу Эньлай, ранее отрицательно относившийся к приему лекарств, за последнее время стал принимать, по своему назначению или по совету друзей, не знаю, различные патентованные средства, якобы противодействующие утомлению и развитию склероза. Мао Цзэдун в апреле месяце ставил вопрос в ЦК о разгрузке его от текущей работы, со слов Ян Шанкуня. С середины мая по решению ЦК, со слов Цзян Цин, Мао Цзэдун должен был отдыхать на даче. По существу он, будучи за городом, продолжал работать и лишь получил возможность совершать прогулки, ложась спать, как обычно, под утро и вставал в 2-4 дня. В последнее время в связи с заседаниями он вновь живет в городе и к его обычной работе прибавилось участие в заседаниях. Сопоставляя состояние здоровья Мао Цзэдуна в настоящее время с периодом 1945-48 годов, по субъективным данным, оно удовлетворительно. Нет острых приступов сосудистых спазмов с нарушением мозгового кровообращения. Он имеет большую работоспособность, но появилось новое в объективных данных, что нельзя объяснить случайностью, если учесть условия его работы и клинические данные, полученные при обследовании в Москве. 5 июня я был вызван на осмотр Мао Цзэдуна по поводу жалоб на головокружение и головную боль. Объективные данные осмотра. Кровяное давление 145 на 100. Пульс ритмичен 96-100. Обычные данные. Кровяное давление 110-115 на 80. Пульс 84-85. В остальном без существенных отклонений от предыдущих осмотров. Через 2 часа он должен был выступить с докладом. 6 июня. Кровяное давление 130 на 85. Пульс ритмичен 84-86. Головная боль и головокружение отсутствовали. Со стороны внутренних органов без отклонения от предыдущих данных. Не зная Мао Цзэдуна как больного, упомянутые колебания можно объяснить нормальным, свойственно его возрасту и присущи каждому в период нервного напряжения. Но если учесть, что на протяжении 4 лет, даже в периоды выраженных приступов сосудистого спазма, кровяное давление было пониженным и не давало колебаний в сторону повышения, что при обследовании его в декабре 1949 года холестерин в крови был 200 мл процент, норма 160 мл процент, 220 мл процент. А капилляры в спастическом состоянии, то можно сделать предположение, что отмеченное мной повышение кровяного давления может принять устойчивый характер, если не будет изменен режим работы и не будет более серьезного отношения к тем указаниям, которые были медконсилиумом даны и мной в китайском переводе переданы в ЦК и непосредственно в руки больному. Сейчас передо мной стоит вопрос, могу ли я поставить это на обсуждение ЦК, ссылаясь на мои последние наблюдения? Поставить вопрос о предоставлении ему настоящего отпуска, об ограничении ночной работы, о более серьезном отношении к выполнению указаний консилиума профессоров. Согласия Мао Цзэдуна на постановку этого вопроса я, конечно, не получу, так как он не знает данные моих наблюдений. Поставить его в известность я также не могу, ибо это только предварительные данные, и концентрация на них его внимания может лишь ухудшить его состояние. Прошу ваших указаний. 15 июня 1950 года. Подпись Мельников. Из телеграммы посла СССР в КНДР, товарища Штыкова, первому заместителю министра иностранных дел СССР Громыко для инстанции. 22 сентября 1950 года. 21 сентября 1950 года меня посетил секретарь ЦК Трудовой партии Хигай, советский кореец. В начале беседы Хигай заявил, что он желает проинформировать меня о состоявшемся 21 сентября 1950 года заседании Политсовета партии. На этом заседании в течение 2,5 часов обсуждался вопрос, какой ответ дать китайским товарищам на запрос Чжоу Эньлая о предложении корейскому правительству китайского правительства в связи со сложившейся обстановкой. Выступавшие приходили к единому выводу, что обстановка тяжелая, и им, видимо, не справиться с американцами своими силами. Поэтому пришли к выводу просить китайское правительство послать свои войска в Корею. После этого выступил Ким Ир Сен и заявил, а как же быть, ведь мы считали, что у нас много людей и сможем справиться своими силами. Вооружение нам дает Советский Союз столько, сколько мы просим. Какие же основания обращаться за помощью к китайцам? Потом Ким Ир Сен поставил вопрос о последствиях, какие могут быть после вступления китайцев в войну на стороне корейцев. Как бы это ни привело к Третьей мировой войне. Он предложил пока решение об обращении к китайскому правительству за помощью не принимать, а написать письмо товарищу Сталину и попросить его совета, можно ли обратиться к китайцам за помощью войсками. При этом он якобы подчеркнул, что Советский Союз может обидеться, что вроде его помощь советниками и вооружением недостаточно. Далее Ким Ир Сен заявил, что если бы у нас было время, мы бы ускорили формирование новых частей, тогда и не надо бы обращаться к китайцам. Но они боятся, что этого не будет. В результате дискуссии никакого решения не приняли. Ли Джи Суй, личный врач Мао. Мао обладал настолько мощным ореолом непогрешимости и власти, что даже смелые и принципиальные люди благоговели перед ним, неожиданно начиная ему угождать. Мао Цзэдун в беседе с послом Финляндии в Китае Карлом Йохамом Сундстремом. Соединенным Штатам не запугать китайский народ атомным шантажом. Наша страна имеет 600-миллионное население и территорию площадью в 9 600 000 квадратных километров. Теми ничтожными атомными бомбами, которые есть у США, не уничтожить китайцев. И если США развяжут Третью мировую войну, которая продлится, допустим, 8-10 лет, то результатом ее будет свержение господствующих классов самих США, а также в Англии и других странах, являющихся их сообщниками, и превращение большей части мира в государства, руководимые коммунистическими партиями. Чем раньше они развяжут войну, тем скорее будут стерты с лица нашей планеты. Лин Бяо, министр обороны КНР. Выступление на Политбюро 18 мая 1966 года. Любое слово, любая фраза председателя Мао – истина. Любая его фраза важнее 10 000 наших фраз. Интересные факты из жизни Мао Цзэдуна. В 1906 году Мао бросил школу в знак протеста против действий учителя, избивавшего учеников, и стал работать в хозяйстве отца. В июне 1917 года Мао был признан лучшим студентом педагогического училища в Чанше. 27 октября 1927 года, после поражения коммунистического восстания осеннего урожая в Хунане, Мао с остатками повстанческой армии отступил в высокогорный район Цзинган на границе Хунани и Цзянси, где с помощью местных бандитов, уголовных элементов, занимавшихся грабежами и взимавших оброк с местных жителей, создал первый советский район. В конце 1927 года один из генералов Чан Кайши послал солдат в Шаошань выкопать из могилы кости родителей Мао и разбросать их по склонам гор, что, согласно поверьям, должно было самым негативным образом повлиять на судьбу самого Мао. Но солдаты не знали места захоронения родителей Мао, а крестьяне отказались указать им местоположение могил. Один крестьянин, в конце концов, отвел солдат к могиле предков местного богача, которую они и раскопали. Осенью 1937 года жена Мао, Хэ Цзиджэнь, будучи беременной, бросила Мао и уехала в Москву. Там она 6 апреля 1938 года родила сына Лёву, который через 9 месяцев скончался от воспаления легких. В 1955 году Мао собирались присвоить звание генералиссимуса КНР, и специально для него в 1954 году сшили форму генералиссимуса. Но Мао отказался принимать это звание, возможно, чтобы не ассоциироваться со своим врагом Чан Кайши, который был генералиссимусом. В октябре 1957 года на пленуме ЦК КПК Мао призвал начать кампанию против четырех зол – крыс, комаров, мух и воробьев. Последних обвинили в том, что они клюют зерно на полях. Воробей не способен непрерывно находиться в воздухе более 15 минут. Поэтому китайцы гремели посудой, стучали палками, пугая птиц. Те не могли сесть на землю и вскоре падали замертво. Детям, истребившим больше всего воробьев, в школах давали почетные грамоты. В результате в Китае были почти полностью истреблены воробьи. Жертвами кампании стали почти 2 миллиарда птиц. Это имело крайне негативные последствия для экологии. Насекомые-вредители, ранее поедаемые воробьями, размножились и съели значительную часть урожая 1960 года. Китаю пришлось массово закупать воробьев в СССР и Канаде, чтобы восстановить экологический баланс. В начале января 1964 года главпур НОАК выпустил первый цитатник Мао, маленькую красную книжечку с 200 цитатами. В мае вышло ее дополненное издание из 326 цитат, а в августе 1965 года издание из 427 цитат, разбитых на 33 главы. Это третье издание стало каноническим и сыграло важную роль в ходе культурной революции. Его общий тираж за 11 лет составил более миллиарда экземпляров. В мае 1965 года в Народно-освободительной армии Китая, НОАК, были отменены воинские звания, восстановлены в 1988 году. Неофициально ранг высших офицеров стал определяться по числу авторучек в карманах мундиров. 5 августа 1966 года Мао написал «Дадзебао» – «Огонь по штабу». Рукописная стенгазета в Китае, используемая для пропаганды, выражения протеста и так далее, направив огонь хунвэйбинов против правых в руководстве партии. Примечание. Хунвэйбины – отряды студенческой и школьной молодежи, созданные для борьбы с противниками Мао Цзэдуна во время проведения культурной революции. До первого приезда в Советский Союз в ноябре 1949 года Мао никогда не чистил зубы зубным порошком, а только полоскал их зеленым чаем, отчего на зубах образовался зеленоватый налет. Мао всю жизнь писал стихи. По мнению китайских филологов, в том числе враждебно относящихся к Мао как к политику, многие его стихи относятся к настоящим сокровищам китайской поэзии. Главные люди в жизни Мао Цзэдуна. Союзники Мао в Китае. Бо Гу, 1907-46 годы. Генеральный секретарь ЦК КПК с 1932 по 1935 годы. Погиб в авиакатастрофе, возвращаясь с делегацией КПК после переговоров с Чан Кайши. Ван Хун Вэнь, 1935-1992 годы. Офицер фабричной охраны, возглавил культурную революцию в Шанхае, 1966-69 годы. Заместитель председателя ЦК КПК и преемник Мао, 1973-76 годы. Руководитель народного ополчения Минбин. После смерти Мао арестован в составе банды четырех. Приговорен к пожизненному заключению, умер в тюремной больнице. Дэн Сяопин, 1904-1997 годы. Заместитель премьера Госсовета, 1954-66 годы. 1975-76 годы, 1977-80 годы, генеральный секретарь ЦК КПК 1956-66 годы, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета 1978-83 годы, председатель Центрального военного совета КНР 1983-90 годы, подвергался преследованиям в ходе культурной революции. Фактический правитель Китая 1978-97 годы. Осуществил рыночные реформы в КНР. Е. Цзянин 1897-86 годы. Маршал, представитель ЦК КПК при правительстве Чан Кайши 1937-45 годы. Заместитель председателя КПК 1973-82 годы. Министр обороны КНР 1975-78 годы. Инициатор возвращения Дэн Сяопина во власть. Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 1978-83 годы. Кан Шен 1898-1975 годы. Глава разведки КПК 1938-49 годы. Секретарь ЦК КПК 1962-75 годы. Глава аппарата безопасности КПК 1954-1975 годы. Глава китайского атомного проекта. Перед смертью обвинил Цзян Цин в том, что она предала КПК. Ли Даджао 1899-1927 годы. Первый китайский марксист. Организатор КПК, 1921 год. Казнен милитаристом Джан Цзолинем. Сун Ятсен, 1925 годы. Основатель партии Гоминьдан, первый китайский революционер и первый президент Китая, 1912 и 1921-25 годы. Сян Джунфа, 1880-1931 годы. Первый секретарь ЦК КПК 1928-31 годы. Казнен доминьдановцами. Хуа Гофен 1921-2008 годы. Первый секретарь парткома Хунани 1959-73 годы. Министр общественной безопасности КНР 1973-1977 годы. Премьер Государственного совета КНР 1976-80 годы, преемник Мао, 1976 год, председатель ЦК КПК, 1976-81 годы, председатель Центрального военного совета КНР, 1976-81 годы, Цюй Цюбо, 1899-1935 годы, генеральный секретарь ЦК КПК, 1927-28 годы, 1930-31 годы, казнен гоминьдановцами. Джан Чуньцао, 1917-2005 годы, мэр Шанхая, 1967-76 годы, секретарь Шанхайского горкома, 1971-76 годы, начальник главного политуправления НУАК, 1975-76 годы. Вице-премьер Госсовета КНР, 1975-76 годы. После смерти Мао арестован в составе банды четырех. Приговорен к смертной казни, 1981 годы, замененной на пожизненное заключение, 1983 год, и на 18 лет тюрьмы, 1997 год. Освобожден в 1998 году. Джоу Эньлай, 1898-1976 годы. Премьер Государственного совета КНР, 1949-76 годы. Министр иностранных дел КНР, 1949-58 годы. Джу Дэ, 1886-1976 годы. Маршал, главнокомандующий Красной армией Китая, 1930-37 годы, командующий 8-й армией НРА 1937-40 годы, заместитель председателя КПК, председатель постоянного комитета ВСНП 1959-76 годы, Яо Вэнь Юань 1931-2005 годы, ответственный за идеологическую работу КПК 1973-76 годы. После смерти Мао арестован в составе банды четырех. Приговорен к 20 годам заключения, 1981 год. Освобожден в 1996 году. Противники Мао в Китае. Ван Мин, Чен Шаоюй, 1904-1974 годы. Генеральный секретарь ЦК КПК, 1931 год. В СССР, 1925-1929 годы, 1931-1937 годы, 1950-1953 годы, 1956-1974 годы. Глава секретариата ЦК КПК, 1937-1938 годы. Глава отдела Единого фронта ЦК КПК 1938-1945 годы. Ван Цзинвэй 1883-1944 годы. Лидер левого крыла Гоминьдана, председатель Центрального исполнительного комитета Гоминьдана и глава правительства в Ухане 1927 год. Премьер-министр правительства в Нанкине 1932-1935 годы. Президент марионеточной прояпонской Китайской республики 1940-1944 годы. Гао Ган 1905-1954 годы. Один из руководителей коммунистического движения в северо-западном Китае. Секретарь Северо-западного бюро ЦК КПК 1937-45 годы. Подвергался критике как левый оппортунист и догматик, председатель Госплана КНР, 1952-54 год. Обвинен в антипартийной деятельности и буржуазном уклоне. Арестован, покончил с собой. Ли Лисань, 1899-1967 годы. Генеральный секретарь ЦК КПК, 1929-30 годы. Находился в СССР 1930-1945 годы. Арестован. В заключении с 1938 по 1941 годы. Секретарь Северокитайского бюро ЦК КПК 1960-67 годы. Во время культурной революции стал объектом травли со стороны хунвэйбинов. Покончил с собой. Лин Бяо 1907-1971 годы. Маршал, командующий Маньчжурской объединенной демократической армией 1945-48 годы. Командующий Северо-Восточной полевой армией 1948-49 годы. Министр обороны КНР 1959-71 годы. Заместитель председателя ЦК КПК и преемник Мао 1969-71 годы. Погиб в авиакатастрофе при попытке бежать в СССР после провала заговора с целью захвата власти. Лю Шао Ци, 1898-1969 годы. Заместитель председателя КПК, 1949-68 годы. Председатель КНР, 1959-68 годы. В годы культурной революции подвергся гонениям, был арестован и умер в заключении. Пэн Дэхуай, 1898-1974 годы. Маршал, министр обороны КНР, 1954-59 годы. Командующий китайскими войсками в Корее, 1950-51 годы. Снят с поста министра обороны за критику «Большого скачка». Во время культурной революции подвергнут шельмованию хунвэйбинами. Приговорен к пожизненному заключению как враг Компартии, 1970 год. Умер в тюремном госпитале. Чан Кайши, 1887-1975 годы. Генералиссимус, глава Гоминьдана, 1925-1975 годы. Фактический правитель Китая с 1928 по 1949 годы. Президент Китайской республики на Тайване, 1950-1975 годы. Джан Вэньцянь, Ло Фу, 1900-1976 годы. Генеральный секретарь ЦК КПК, 1935-1943 годы. Посол КНР в СССР, 1951-1955 годы. Заместитель министра иностранных дел, 1955-1959 годы. За поддержку министра обороны Пен Де Хуая снят со всех постов. Джан Готао, 1897-1979 годы. Участник учредительного съезда КПК 1921 года. Политический руководитель Хубэй Хэнань Аньхойского советского района 1931-1932 годы и 4-й Красной армии 1931-1935 годы. Главный комиссар Красной армии 1935-1937 годы. Перешел на сторону Гоминьдана 1937 год, эмигрант, 1949 год, умер в Канаде. Джан Сюэлян, 1901-2001 годы, сын Джан Цзолиня, в отличие от отца, прозванного старым маршалом, назывался молодым маршалом. Фактический правитель Маньчжурии, 1928-1931 годы. Командующий Северо-Восточной армией 1934-1936 годы. Арестовал Чан Кайши возле Сиани и вынудил его создать общий фронт с коммунистами против японцев 1936 год. Потом был арестован Чан Кайши и находился под домашним арестом 1936-1991 годы. После освобождения эмигрировал из Тайваня на Гавайские острова. Джан Цзолинь, 1875-1928 годы. Генералиссимус, фактический правитель северо-восточных провинций Китая, 1916-1928 годы. Убит в результате покушения, организованного японцами. Чэнь Бода, 1904-1989 годы. Политический секретарь Мао, 1939-1945 годы. Редактор журнала «Хунцы», «Красное знамя», 1958-1966 годы. Формальный глава группы по делам культурной революции при ЦК КПК, 1966-1968 годы. Арестован как лже-марксист, карьерист, интриган, антипартийный элемент и сторонник Линь Бяо, 1971 год. Приговорен к 18 годам заключения, 1980 год. Освобожден по состоянию здоровья, 1988 год. Чэнь Дусю, 1879-1942 годы. Первый генеральный секретарь Коммунистической партии Китая, 1921-1927 годы. В дальнейшем возглавлял фракцию КПК, ориентировавшуюся на Льва Троцкого. Арестован гоминьдановцами, находился в заключении. После освобождения отошел от политической деятельности. Иностранные политические и военные деятели, встречавшиеся или поддерживавшие связи с Мао. Бородин, Грузенберг, Михаил Маркович, 1884-1951 годы. Член РСДРПБ, 1903-1949 годы. Агент Коминтерна. Политический советник ЦИК Гоминьдана, 1923-1927 годы. Главный редактор Совинформбюро, 1941-1949 годы. Арестован по делу Еврейского антифашистского комитета, 1949 годы. Умер в тюрьме. Браун Отто, 1900-1974 годы. Германский коммунист, один из руководителей разведывательного аппарата ЦК Компартии Германии. Военный советник ЦК КПУ, 1932-1939 годы. Брежнев Леонид Ильич, 1906-1982 годы. Маршал Советского Союза, Генеральный секретарь ЦК КПСС 1964-82 годы. Председатель Президиума Верховного Совета СССР 1960-64 годы. 1977-82 годы. Власов, Владимиров, Петр Парфенович 1905-1953 годы. Полковник, чрезвычайный и полномочный посол, сотрудник разведывательного управления РККА, корреспондент ТАСС в Китае 1938-1941 годы, военный корреспондент ТАСС в особом районе Янян 1942-1945 годы, связной Коминтерна при ЦК КПК 1942-1943 годы, генеральный консул СССР в Шанхае 1948-51 годы, посол СССР в Бирме 1952-53 годы, Войтинский, Зархин, Григорий Наумович 1893-1953 годы, заведующий дальневосточным сектором Восточного отдела исполкома Коминтерна 1920-27 годы, первый представитель Коминтерна в Китае, один из создателей Компартии Китая, председатель Дальневосточного бюро исполкома Коминтерна ИККИ в Шанхае 1926 год. Далин Сергей Алексеевич 1902-1985 годы, заведующий Восточным отделом Коммунистического интернационала молодежи КИМ, в дальнейшем ученый-экономист, китаевед и американист. Димитров Георгий, 1882-1949 годы. Болгарский коммунист, генеральный секретарь исполкома Коминтерна, 1935-43 годы. Заведующий международным отделом ЦК ВКПБ, 1943-45 годы. Председатель Совета министров Болгарии, 1946-49 годы. Генеральный секретарь Компартии Болгарии, 1948-49 годы. Ким Ир Сен, 1912-1994 годы. Генералиссимус, коммунистический лидер Северной Кореи, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, 1948-94 годы. Председатель Совета министров КНДР, 1948-72 годы. И президент КНДР, 1972-94 годы. Ковалев Иван Владимирович, 1901-1993 годы. Генерал-лейтенант, начальник управления военных сообщений РККА, 1941-44 годы. Нарком, министр путей сообщения СССР, 1944-48 годы. Главный советник при ЦК КПК, руководитель советских военных специалистов в Китае, 1948-50 годы. Косыгин Алексей Николаевич, 1904-1980 годы. Председатель Совета министров СССР, 1964-1980 годы. Малиновский Родион Яковлевич, 1898-1967 годы. Маршал Советского Союза, командующий Забайкальским фронтом, 1945 год. Главнокомандующий войсками Дальнего Востока, 1947-53 годы. Министр обороны СССР, 1957-67 годы. Микоян Анастас Иванович, 1895-1978 годы. Член Политбюро ЦК КПСС, 1935-1966 годы. Председатель Президиума Верховного Совета СССР, 1964-65 годы. Заместитель и первый заместитель председателя Совета министров СССР, 1937-64 годы. Миф Павел Александрович, 1901-1938 годы. Ректор Коммунистического университета трудящихся Китая, 1927-29 годы. Заместитель заведующего Восточным секретариатом, 1928-35 годы. Секретарь Дальбюро ИККИ, 1930-31 годы. Расстрелян. Никсон Ричард, 1913-1994 годы. Президент США, 1969-74 годы. Ушел в отставку под угрозой импичмента. Рузвельт Франклин Делано, 1882-1945 годы. Президент США, 1933-45 годы. Сневлит Хендрикус Йозефус Франсискус Мари Маринг. Нидерландский коммунист, один из основателей Коммунистической партии Китая, Коммунистической партии Индонезии, глава антисталинской революционной социалистической партии Нидерландов 1927-40 годы и Маркс-Ленин-Люксембург фронта в Нидерландах 1940-42 годы. Представитель Коминтерна в Китае, 1921-23 годы, казнен нацистами. Сталин Иосиф Виссарионович, 1878-1953 годы. Генералиссимус, генеральный секретарь ЦК ВКПБ, 1922-1953 годы. Фактический правитель СССР, 1924-53 годы. Трумэн Гарри, 1884-72 годы. Президент США, 1945-53 годы. Хрущев Никита Сергеевич, 1894-1971 годы. Первый секретарь ЦК КПСС, 1953-64 годы. Председатель Совета министров СССР, 1958-64 годы. Родные и близкие Мао. Вэнь Цимэй, 1867-1919 годы. Мать Мао. Мао Шуньшэн, 1870-1920 годы. Отец Мао, землевладелец. Хэ Цзиджэнь, 1910-1984 годы. Жена Мао, 1928-39 годы. Лечилась и училась в СССР, 1937-47 годы. Председатель Женского союза провинции Чжэцзян. Цзян Цин, 1914-91 годы. Актриса, жена Мао, 1938-76 годы. Министр культуры КНР, 1959-66 годы. Фактически возглавляла группу по делам культурной революции при ЦК КПК 1966-68 годы. После смерти Мао арестована в составе банды четырех. Приговорена к смертной казни 1981 год, замененной на пожизненное заключение 1983 год. Освобождена по состоянию здоровья 1991 год. Покончила с собой в больнице. Джан Юйфэн родилась в 1945 году. Проводница специального поезда, любовница Мао, 1962-76 годы. Секретарь Мао по вопросам быта, 1970-76 годы. Контролировала доступ к Мао в последние годы жизни. Ян Кай Хуэй, 1901-1930 годы. Жена Мао, 1920-30 годы. Дочь любимого учителя Мао, профессора Пекинского университета Чанцзи. Казнена гоминьдановцами. Китай в конце XIX века. Китайская империя, которой правила маньчжурская династия Цин, была страной отсталой. В начале XX века империя крайне ослабла и превратилась в полуколонию европейских держав. Попытки реформ по европейским образцам, предпринятые в 1890-е годы, потерпели неудачу из-за оппозиции консервативной части сановников и противодействия колониальных держав. Крестьянские восстания были обычным делом. Население Китая в 1910 году оценивалось в 439 миллионов человек, из которых грамотных было не более 10 миллионов. Горожан было менее 10%. Не более 10% сельского населения было так или иначе вовлечено в товарное производство. Остальное население жило в условиях натурального или полунатурального хозяйства. Примерно 10% населения относились к нищим и безработным, которые не имели никаких источников дохода. Они либо попрошайничали, либо объединялись в уголовные банды, которые грабили более или менее зажиточных крестьян-мироедов – тухао. Недовольство правящим режимом разделяла интеллигенция. В Китае возникло революционное движение, связанное с именем доктора Сунь Ятсена, создавшего в 1894 году в Гонолулу на Гавайях «Союз возрождения Китая», целью которого было свержение цинской монархии и создание республики. В 1895 году поднятое союзом восстание в Кантоне, Гуанчжоу, потерпело поражение, и Сунь вновь вынужден был эмигрировать. В 1905 году он создал в Токио объединенный союз Тунменхуэй, программа которого базировалась на трех народных принципах: национализм, народовластие и народное благосостояние. Под последним понималась национализация земли.